Сам город Фил терпеть не мог. Зато очень любил многое из того, что тот мог ему предоставить, поэтому его приезды, хотя и были нечастыми, всегда сопровождались неистовой активностью. Он любил собирать друзей. Закатывал для них в ресторанах роскошные пиры, где известные своими заслугами или эксцентричностью гости рассказывали захватывающие истории, которые присутствующие слушали, затаив дыхание. Зато последний его приезд разительно отличался от предыдущих. Фил встретился только с двумя своими знакомыми – Дэнни Джеймсом и Уайтом Леонардом. Остальные же друзья и поклонники его творчества – букинисты, ученый-палеонтолог из Колумбийского университета, специализирующийся на динозаврах, шеф-повар популярного вегетарианского ресторана Бенихана и, наконец, я сам, вообще не знали о его приезде. Как потом припоминали Уайт и Дэнни, Фил остановился в отеле «Пьер» и большую часть времени провел в поездках по городу. Несколько раз выезжал он и за город, только вот куда именно, так и осталось неизвестным. Даже когда он позвонил и сообщил о своем приезде, оба были немало удивлены, а когда увидели его, то просто глазам своим не поверили. У Дэнни сложилось впечатление, что он тяжело болен, а Уайту показалось, что у Фила слегка поехала крыша. Сам, наверное, не раз замечал, какой безумный взгляд частенько бывает на фотографиях у людей, застигнутых фотографом врасплох. Вот точно такой же взгляд был тогда и у Фила. Он казался совершенно расслабленным и говорил очень спокойно, зато в глазах был какой-то затаённый ужас. Подобный взгляд бывает у человека незадолго до того лицом к лицу встретившегося со смертью или неожиданно узнавшего, что его близким в недалеком будущем грозит какая-то страшная опасность. Мы вместе погуляли, потом пообедали, и после этого еще очень долго разговаривали. Но странный взгляд так и не исчез. Тогда это меня страшно напугало. А ты не пытался выяснить, в чем дело? Вертончик не прочь пропустить бурбончик. Вебер, дружок, не хочешь стакашок? Да, конечно, я его спрошу. Мы как раз сидели в четырех временах года и ели омара. Он вдруг спросил, читал ли я Одена. Ну, допустим, читал. В таком случае не помню ли я у него такой строчки. Нашей жизнью управляют силы, которые мы якобы понимаем. При этом он продолжал неправдоподобно медленно один за другим отправлять в рот кусочки омара, тщательно пережевывая каждый. Внешне все очень спокойно и изящно, но при этом взгляд у него по-прежнему оставался взглядом человека, которого с минуты на минуту расстреляют. Да, так вот, по поводу Одена. Я заметил... Но это вовсе не ответ на мой вопрос, Фил. Что с тобой? Причиной оказался спросонья. Оказывается, существует древнее еврейское поверье, согласно которому ребенку в чреве матери открыты все тайны мироздания. Но сразу после рождения его уст касается ангел, и дитя все забывает. Так вот, по словам Уайта Леонарда, Фил незадолго до смерти решил, что